она велика ко мне. Не знает страх, возносит меня к тебе. Иисус, искупитель, ты мне путь открыл. Вся слава тебе, Бог и сила, вся честь и хвала. Земля тебе слава. Хранит все слова твои, покоишь ты вечность в руках своих. Иисус, я склоняюсь своим путем. Тебе, Бог и сила, вся честь и хвала. Земля тебе славу поет, ты велик.